Не забыты, между прочим, даже театральные уборщицы, которым в анекдотах отводится роль великих критиков. Уборщица тетя Маша утром моет коридор и собирает после вчерашней премьеры, закончившейся грандиозным банкетом, бутылки. И ворчит: «Ох уж эти артисты! Мать твою, так нагремуются с утра и ходят, как говны!» Нужно ли с ней спорить по этому поводу? Даже зритель и тот нашел свое место в анекдотическом эпосе. Первый звонок, билетер открывает зрительный зал и видит, что прямо в центре партера развалился человек. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» — трясут они его. Тот в ответ только мычит. Бегут за администратором, тот: «Товарищ, покиньте зал». В ответ по-прежнему мычание. Приводит, наконец, милиционера. Тот сурово трясет лежащего, как грушу. «Гражданин, покиньте зал». Опять невразумительное мычание. «Да откуда вы, в конце концов? Кто вы? Откуда?» И тот со стоном: «С балкона». Не совсем был прав классик, когда написал, что летний вечер от того приятность в себе имеет, что шампанское хорошо пьется. Шампанское в любое время года пьется не хуже, чем в летний вечерок, в чем мы и убеждаемся со Спартаком Мишулиным после спектакля «Горячее сердце», в котором он играл Хлынова, умирающего от скуки богатого дядьку. Персонаж этот на все времена, как его ни назови, загулявший купец, партийная номенклатура, новый русский, хотя в историю он войдет как толстый Карлсон со своими тайнами. При дворе горкома партии, загадка золотого гроба, привет из морга, его папа-писатель Фадеев, страшное видение Карлсона. Спартак Васильевич, опираясь на какой опыт своего общения и наблюдений, вы лепили такие персонажи, как Хлынов? Но как тебе сказать, из тюбика номенклатуры что-то выдавливал. Мы ведь шутами при них были. В баню нас брали. Хорошо кормили, общались. В бане они такие душевные, великолепные были. Спартак, о чем разговор? Все сделаем, что попросишь. Противными они становились в кабинетах. Но я играю не того, что в кабинете, а того, что на презентации, в бане, в Завидово. Вот я расскажу тебе случай. Однажды вечером, выйдя из театра, я ловил машину. Притормозил правительственный ЗИЛ. Шофер узнал меня и согласился подвезти. И когда я сел в это ландо, почувствовал себя другим человеком. Чертовщина какая-то. Я вот раньше не понимал, почему, становясь крупными начальниками, люди портятся. А прокатившись в членовозе, кажется, понял, когда меня приглашали на выступление, я чувствовал, что они меня зовут. Приятно было. А не стыдно признаваться теперь в подобных чувствах? Некоторые артисты, похоже, стесняются даже вспоминать об этом. Я такой стыдливый, что мою стыдливость часто принимают за неуважение. Вот надо главному режиссеру позвонить. А я стыжусь, боюсь чего-то. Спроси, чего боюсь? Ничего. И терять-то нечего. Но все равно боюсь. Например, обидеть Плучика. Ведь меня звали другие театры, но я сидел здесь, в «Сатире», влюбленный в своего режиссера. Я всегда была уверена, что есть некая мистическая связь между артистами и их героями. Не в том смысле, что артисты выбирают роли. Кто ж подневольным позволит, отродясь из театра, таких порядков не водилось. а в том смысле...